Глава 4. Разговоры на крыше. Осень. Самое подходящее место для встречи с дедушкой – крыша сарая. Во-первых, она пологая, с небольшим уклоном, и сидеть на ней – одно удовольствие. Во-вторых, есть деревянная лестница с крепкими ступенями, которую приставили к стене сарая давно, еще зимой, чтобы сбросить снег, и не убрали. И в-третьих, елки, клены и ветвистый маньчжурский орех – надежно защищали крышу от посторонних глаз. Чаще всего дедушка прилетал утром, пораньше, или наоборот вечером, попозже, когда бабушка еще спала или уже спала. Из-за этого Нина иногда не высыпалась и ложилась на часок днем. Бабушка радовалась, она свято верила, что дневной сон очень полезен для растущего организма. Растущий организм – это она, Нина. Когда дедушка прилетал, они сидели вдвоем на крыше и разговаривали. Выяснилось, что просто разговаривать не менее интересно, чем играть. Нина спрашивала, зачем летать, если все люди ходят по земле? Бывают ли на небе пробки? Не встречал ли дедушка там наверху других дедушек и бабушек? Хочет ли он, чтобы Нина принесла ему телефон и зарядку? Можно ли отстегнуть крылья и постирать в стиральной машине, когда они испачкаются? Дедушка тоже спрашивал. Принимает ли бабушка свое лекарство 3 раза в день? Как дела у Жени в школе? Не забыл ли папа, что он давно обещал покрасить крыльцо? Устроилась ли мама на новую работу? Пока они говорили, с дерева свалился орех и едва не попал в Нину. Прогремел по крыше, скатился и упал в траву, белкам на радость. Нина уже знала, что маньчжурский орех сначала роняет свои твердые плоды, которые летят вниз, как маленькие бомбочки, потом раздевается, сбрасывая листья, а потом начинается осень. Так и есть. Пошел моросящий дождик, но уходить не хотелось, и дедушка накрыл Нину крылом, как зонтиком. Под крылом у деда было сухо и тепло.